Воробьев появился, когда полковник и Капитолина завтракали на кухне. Молча вытащил сумку с одеждой, поставил в передней и вознамерился тут же уйти. «Садись к столу», — приказал Арчеладзе. Он не ожидал здесь увидеть Капитолину, причем в обществе хозяйки, хлопочущей на кухне. Мужской японский халат в павлинах, домашние туфли, ей не во что было одеться, поскольку у полковника в квартире не нашлось никаких женских вещей. Воробьев все-таки сел. «Кофе или чай?» — спросила Капитолина. «Он будет есть свои грибы», — язвительно сказала Чавадзе. «Много поганок насобирал». «Простите, товарищ полковник», — повинился тот. «И ты, и вы, Капитолина, простите меня. Я просто ничего не понял, не ожидал». Капитолина налила ему две чашки, чай и кофе. Он махнул их, обжигаясь обе. Сидел, как побитый пес, и в глазах его сквозил тот же страх, что был у подонков из спецподразделения. Когда Капитолина ушла переодеваться, Арчеладзе неожиданно стукнул его по шее. «Понял, за что?» «Понял. Спасибо за науку». «Спасибо мало», — отрезал полковник. «Остальное дам на службе. И посмотрю, как ты меня благодарить станешь». В отделе полковника поздравляли со званием генерала. Хотелось верить, что делают это откровенно. Никто не ведал о тайной войне между ним и комиссаром. Арчеладзе приходилось кивать, скромно бормотать спасибо. Кроме этой неприятной суеты, он знал, что сейчас разыгрывается еще одна. Среди немногих женщин отдела, где уже наверняка пытают Капитолину. Он вызвал Кутасова и приказал никого не впускать. Командир спецподразделения, этот вечный живчик, пересмешник и хохотун, пришел от чего-то мрачный. «Поздравляю, товарищ генерал», — вяло сказал он. «Прошу тебя, Сережа, никогда не называй меня генералом», — попросил Арчеладзе. «Должно быть, ты понимаешь, почему и ради чего происходит этот спектакль. Ты же трюкач!» Кутасов слегка оживился. «Ничего не понимаю, Эдуард Никанорович. Такие трюки и Голливуду не снились. То ли смена власти, то ли государственный переворот, то ли утверждение диктатуры. Черт ногу сломит. Кто режиссер всей этой авантюры?» «Спроси что-нибудь полегче», — отмахнулся полковник, чтобы не дискутировать. «Как прошел пленэр?» «Там все в порядке», — без интереса проговорил Кутасов. «Сработали хорошо. Есть видеопленка. Трофей сейчас принесут». «Видеопленку пусть тоже принесут. Не вздумай копировать». «А как мне делать потом разбор полетов?» «Ищи другой способ. И больше на таких тренажах ничего не снимать», — приказал полковник. «Это не Мосфильм, Сережа. В моей машине лежит оружие. 4 автомата и 5 пистолетов. Забери к себе в подразделение, запри в тайник. Использовать будешь только на пленэрах. Понадобится, бросишь один ствол на месте преступления». «Все понял», — сообразил Кутасов. «Неплохо было бы оставить в Валькирии». «Да уж, неплохо, но теперь поздно», — пожалел полковник. «Спасибо за службу. Премию получите позднее, чтобы не привлекать внимания». Полковник дождался, когда принесут трофеи и видеопленку, упаковал все в сумку и запер в сейф. Следовало создать небольшую группу из аналитиков для обработки захваченных материалов фирмы. Но среди этих мыслителей, среди штурманов, сидел человек комиссара, один из 4 шпионов, кто приносил информацию Капитолине. Прежде всего следовало избавиться от этих людей. Сразу от всех. И полковник тут же вызвал помощника. Велел ему заготовить приказ о создании группы быстрого реагирования в составе 4 человек. И перечислил всех людей комиссара. Этот способ был простой и надежный. Через неделю-другую когда кадры министерства опять придут искать жертвы под сокращение, можно спокойно отдать эту группу на съедение, поскольку работы по быстрому реагированию не будет. «Товарищ генерал, произошло ЧП», — вдруг сказал помощник. «Не хотели сразу докладывать, чтобы не омрачать радости». «Что? Опять вишневый москвич?» «Так точно. Вы распорядились ночью послать двух человек из оперативной группы. В 7 утра я их послал. Они вскрыли машину. Там оказалась мина большой мощности. Оперативники госпитализированы. Москвич сгорел. Взрывом и огнем повредило 2 рядом стоящие машины». «Все, пора с этим кончать», — отрубил полковник. «Машину к подъезду я должен сам посмотреть». Через 10 минут он был возле гостиницы «Москва». Пожар уже потушили, но вокруг автомобильной стоянки ОМОН держал оцепление. Полковник прошел в этот зловещий круг, предъявил удостоверение милицейскому подполковнику. «Что здесь произошло?» «А патриоты, суки, бомбы подкладывают!» С сильным украинским акцентом визгливо сказал подполковник. «Хотят посеять панику, волну поднимают».